с постоянной бдительностью или без, Алластер, но ученикам надо учиться». Грюм фыркнул. «Ха! Клянусь, что проклятие становится все хуже, потому что с каждым годом вам все труднее и труднее от них избавляться. Ваш драгоценный профессор Квирл должен быть замаскированным Гриндевальдом, чтобы вы его наконец вышвырнули». «А это реально?» Гарри не удержался от вопроса. «Я имею в виду, может ли он на самом деле быть...» «Я проверяю камеру Гринди каждые 2 месяца», — сказал Грюм. «В марте он был на месте». «А может человек в камере оказаться двойником?» «Для проверки я беру анализ крови, сынок». «А где вы храните образец крови для сравнения?» «В надежном месте». Что-то вроде улыбки появилось на покрытых шрамами губах. «Ты не думал после окончания школы пойти работать Аврором?» «Алластер», — неохотно начала профессор МакГонагал. «У профессора защиты проблемы со здоровьем. Полагаю, ты сочтешь это само собой подозрительным, но это совсем не значит, что он совершил что-то такое, из-за чего мы не должны продлевать с ним контракт». «Да, у него то и дело тихий час», — мрачно сказал Грюм. «Амелия думает, он стал жертвой высокоуровневого проклятия, а по мне так это какой-то темный ритуал пошел не так». «У тебя нет доказательств», — возразила профессор МакГонагал. «С таким же успехом он мог бы носить над головой табличку, на которой светящимися зелеными буквами было бы написано «Темный волшебник». «А...» — сказал Гарри. Судя по всему, сейчас был не лучший момент, чтобы спросить мистера Грюма, что он думает о точке зрения «не все ритуалы с жертвоприношениями зло». «Простите, но вы ранее говорили, что профессор Квирл, я хочу сказать, прежний Дэвид Монро, в смысле Монро из 70-х. В общем, вы сказали, этот человек использовал смертельное проклятие. Что это значит? Нужно ли быть темным волшебником, чтобы его использовать?» Грюм покачал головой. «Я и сам его использовал. Все, что нужно, это сила и соответствующий настрой». Он слегка оскалил зубы. «Впервые я использовал его против волшебника по имени Джеральд Грайс. И когда ты закончишь Хогвартс, можешь спросить меня, что он такого сделал». «Но почему тогда оно непростительное?» — сказал Гарри. «В смысле, режущее заклинание тоже может убивать. Так почему же чем-то лучше использовать редукта, чем Авада Кедавра?» «Закрой рот!» — резко оборвал его Грюм. «Когда ты произносишь это заклинание, кто-нибудь может что-то не так понять. Пусть ты и выглядишь слишком юным, чтобы использовать его, но существует такая штука, как оборотное зелье. Что касается твоего вопроса, мальчик, есть 2 причины, почему это заклинание внесено в самые черные книги. Во-первых, смертельное проклятие направляется прямо в душу и летит, пока не поразит ее. Сквозь любые щиты, даже сквозь любые стены. Именно поэтому даже Аврорам, сражавшимся с пожирателями смерти, не дозволялось использовать его до акта Монро». «Ага», — кивнул Гарри. «Отличный повод запретить». «Я не закончил, сынок. Вторая причина в том, что смертельное проклятие не просто требует значительного количества магии. Ты должен этого по-настоящему хотеть. Ты должен хотеть, чтобы кто-то умер. И вовсе не ради высшего блага. Убийство Грейса не вернуло назад ни Блэр Рош, ни Натана Рейфуса, ни Дэвида Капито. Я убил его не ради правосудия. И не чтоб он больше так не делал. Я просто хотел, чтобы он умер. Понимаешь теперь, парень? Тебе не нужно быть темным волшебником, чтобы использовать это заклинание. Но и Альбусом Дамблдором ты тоже не можешь быть. И если тебя арестуют за убийство с его помощью, ты не сможешь оправдаться». «Понимаю», — прошептал мальчик, который выжил. «Нельзя хотеть чьей-то смерти как одного из шагов к положительной цели. Нельзя использовать это заклинание, веря, что это необходимое зло. Нужно по-настоящему хотеть, чтобы некто умер. Просто умер, чтобы для тебя не было ничего важнее его смерти. Магически воплощенное предпочтение смерти над жизнью, удар в средоточие чистой жизненной силы. Да, похоже, это заклинание трудно блокировать». «Не трудно!» — рявкнул Грюм. «Невозможно!» Гарри кивнул. «Но Дэвид Монро, или кто он там, использовал смертельное проклятие против нескольких пожирателей смерти еще до того, как они убили всю его семью. Означает ли это, что он уже тогда их ненавидел? Может, история про боевые искусства всё-таки правда? Грюм слегка покачал головой. «Одна из тёмных истин о смертельном проклятии, сынок, в том, что после того, как ты используешь его впервые, оно уже не требует так много ненависти». «Оно повреждает разум?» Грюм снова покачал головой. «Нет, разум повреждает само убийство. Убийство разрушает душу. Но то же самое происходит и в том случае, если используешь режущее заклинание». Трещина в душе появляется не из-за смертельного проклятия. Это смертельному проклятию нужна треснувшая душа. Если на изборождённом шрамами лице и появилась грусть, заметить её было невозможно. Однако это не даёт нам много информации о Монро. Тех, кто подобно Дамблдору никогда в жизни не сможет использовать смертельное проклятие, потому что в его душе никогда не появится трещина, таких мало. Очень мало. «Нужна ведь всего лишь маленькая трещина!» В груди Гарри появилось странное тяжёлое чувство. Хотел бы он знать, что именно значило то, что Лили Поттер пыталась использовать смертельное проклятие против лорда Волан-де-Морта в последний миг её жизни. Но, конечно, это было простительно. Это было справедливо и правильно. То, что мать ненавидела тёмного волшебника, который пришёл убить её младенца и насмехался над её неспособностью его остановить. В такой ситуации, если вы не можете использовать Авада Кедавра, значит вы неправильный родитель. А ни одно другое заклинание не прошло бы через щиты Тёмного Лорда. Оставалось только хотя бы попытаться ненавидеть Тёмного Лорда достаточно для того, чтобы желать ему смерти ради самой смерти, раз уж это был единственный способ спасти своё дитя. Нужна всего лишь маленькая трещина. «Довольно», — сказала профессор МакГонагалл. «Что вы хотите от нас?» Грюм криво ухмыльнулся. «Избавьтесь от профессора защиты, и спорим на Галеон, все ваши проблемы как рукой снимет!» Казалось, слова Грюма причиняли профессору МакГонагалл физическую боль. «Алластер, но станешь ли вести уроки ты, если...» «Ха!» — отозвался Грюм. «Если когда-нибудь я отвечу «да» на этот вопрос, проверьте меня на оборотное зелье, потому что это буду не я!» «Я проведу эксперимент», — сказал Гарри. Все посмотрели на него, и он продолжил. «Я спрошу у профессора Квирла что-нибудь, что знает настоящий Дэвид Монро. Например, кто ещё учился в Слизерине в 1945-м, или что-то вроде этого. Я рассчитываю сделать это, не привлекая внимания. Доказательство не будет безусловным, потому что он мог подготовиться к своей роли, но всё-таки это будет свидетельство». «И ещё, мистер Грюм, даже если профессор Квирл не настоящий Монро, я не уверен, что избавиться от него — это хорошая идея. Он дважды спасал мне жизнь». «Что?» — спросил Грюм. «Когда? Как?» «В первый раз, когда сбил с ног уйму ведьм, которые притягивали меня к земле. Во второй, когда сообразил, что Дементор высасывает из меня силы через мою палочку. И если это не профессор Квирл изначально затеял всю эту историю с Драко Малфоем, то получается, он спас ему жизнь, и всё было бы гораздо хуже, если бы он этого не сделал. Если профессор защиты сам не затеял всё это, то он не тот, от кого стоит просто так избавляться». Профессор МакГонагалл решительно кивнула. Гипотеза Северус Снейп. 8 апреля 1992 года, 21:03. Гарри и профессор МакГонагалл снова стояли на лестнице, которая медленно вращалась, но не опускалась. Точнее, будет сказать, что один из Гарри стоял на лестнице, трое остальных Гарри остались в кабинете директора. «Могу я задать вам конфиденциальный вопрос?» — спросил Гарри, когда счёл, что они достаточно далеко, чтобы не быть услышанными. «Конфиденциальный, в особенности в отношении директора?» «Да», — ответила профессор МакГонагалл, подавляя вздох. «Хотя, надеюсь, вы понимаете, что я не сделаю ничего, что противоречит моим обязательствам по отношению...» «Конечно», — прервал Гарри. «Собственно, мне нужно спросить вас именно об этом. Перед лицом Визингамота, когда Люциус Малфой сказал, что Гермиона не входит в дом Поттеров и что он не возьмёт денег, вы подсказали Гермионе, как принести присягу. Я хочу знать, на случай, если произойдёт схожая ситуация, какие обязательства для вас важнее? Перед ученицей Хогвартса Гермионой Грейнджер или перед главой Ордена Феникса Альбусом Дамблдором?»

Это было в пятницу, 10 апреля 1992 года.